Глава 12. Тимур вытягивает руку, и я ахнуть не успеваю, как лечу на кровать. В голове паника и удивление. Конечно, я не глупенькая и понимаю, зачем мужчина может толкнуть женщину на кровать. Но это явно не наш случай. Поэтому за всеми его действиями наблюдаю настороженно. Несколько секунд он просто стоит и смотрит. Уже хочу встать. Может, это у него забава такая? Пудрить людям мозги. Как тогда с телефоном? Дурацкие шутки. Сказал бы ему кто-нибудь. Самой, если честно, страшновато. Большой суровый хозяин дома меня до сих пор пугает, хоть я и храбрюсь. Отбиваю его атаки, словно маленький взъерошенный воробушек. На лице Тимура проскальзывает разочарование. Я не оправдала его надежд. Чего он ждал? Может, думал, что я буду кричать и возмущаться? Или сразу вскочу на ноги. Но, во-первых, я боюсь напугать малыша, а во-вторых, нога болит все сильнее. И это плохо. «О чем ты думаешь?» — наконец спрашивает он. «Зачем ему мои мысли? Что опять затеял?» «В ванну хочу и за одеждой домой съездить», — говорю, не таясь. «А чего скрывать? Я с ним флиртовать не собираюсь. Пусть знает, что обычным девушкам надо мыться. А еще кушать желательно. Ну, и все остальное». «И все? Больше ничего не хочешь?» Странная викторина, конечно. Пытаюсь покопаться в голове. Да вроде нет. По лицу мужчины сложно что-то прочитать. Он спрятался за равнодушной маской. Если разочарование и было, то теперь оно незаметно. Да и о чем ему жалеть? Разве что о нормальной няне, которая ноги не травмирует в первый же день работы. «Показывай». Кивает. «Что?» Паника в моем голосе его забавит. Он улыбается. «Ногу свою показывай. А ты о чем подумала?» «Об этом и подумала, конечно». Лукавая улыбка скользит по мужским губам. Не поверил. Читает меня, как открытую книгу. От этого становится некомфортно. А еще от его взгляда тоже. «Знаете, Тимур, я думаю, не...» Закончить фразу не успеваю. Массивная мужская фигура опускается на колени возле моих ног, и я замираю. Кажется, даже дышать перестаю. Ведь Тимура на коленях будет в душе мечту. Я давно перестала мечтать о романтике. Наверное, когда за 30 перевалила. А может, и раньше. Ну какая романтика, когда ты целый день в школе? А если не в школе, то дома готовишься к занятиям. Даже на прогулке времени не остается. С другой стороны, то, что делает Тимур, сложно назвать романтичным. Он снимает носок и начинает разглядывать мою ступню. Пытаюсь выдернуть, но он ловко фиксирует тонкую лодыжку в своих крупных ладонях. «Разве вы врач?» Перестаю дергаться, потому что больно, но не от его касаний. Грубые, казалось бы, неуклюжие пальцы легко скользят по моей коже. Ощупывают, надавливают. «Нет, конечно». Продолжает свой осмотр. «Спортом люблю заниматься, поэтому всякие там растяжения, вывихи на раз-два определить могу». Его забота очень непривычна. Главное не начать думать, что она направлена исключительно на меня, что я какая-то особенная, что он... Торможу поток мыслей, которые ведут по неправильной кривой дорожке. Нам с ними не по пути. Как не по пути с этим красивым, богатым мужчиной. Случайность, что свела нас в новогоднюю ночь, всего лишь нелепое недоразумение, не более. «Перелома нет, просто сильный ушиб», — выносит он свой вердикт, наконец опуская мою ногу. Я чувствую облегчение. Все-таки его пальцы на моей коже — это слишком. Слишком для такой обычной учительницы, как я. Без его касаний и дышится легче. Ну ее, эту романтику. Не нужна она мне. И точно не с таким мужчиной. Я в сказки не верю. Пытаюсь остудить мысли и привести голову в порядок. Давно мне физический контакт так тяжело не давался. Даже не по себе становится. «Спасибо, доктор», — улыбаюсь. Стараюсь прийти в себя, но мешает взгляд, направленный на меня снизу вверх. Обычно все наоборот. Обычно я внизу в силу своего роста. А он взирает, как великан, способный в любую минуту раздавить. «С вас 5000». Он так неожиданно шутит, что я невольно начинаю смеяться. А вот Тимур нет, хмурится еще сильнее. Почему? Он ведь действительно пошутил. А теперь волком смотрит, встает с колен. Надо будет наложить тугую повязку, нервно лохматит свои волосы. И пару дней ноге нужен покой. А малыш? Бросаю взгляд к стоящей возле стены кроватке. Это, конечно, проблема, кивает мужчина. Придется мне взять небольшой отпуск. Твоя нога не шутки, если не хочешь всю жизнь потом хромать. А я вроде как виноват. Если он и чувствует себя виноватым, то в хитрых мужских глазах этого не видно. Вы будете ухаживать за ребенком? Сама себе не верю. Странная ситуация. Вроде няня тут я. Пару дней придется, пока твоя нога не заживет. Лучше, конечно, его мамашу найти. Он произносит правильные вещи, а мое сердце сжимается. Все верно. Надо найти маму мальчика. Кто лучше позаботится о нем, как не родная мать? Но почему так тяжело в груди? Я ведь совершенно посторонний человек. Пока размышляю, Тимур встает, делает пару звонков, решает дела по работе. Потом уходит, но быстро возвращается, неся в руках большой пластиковый контейнер. Аптечка. Сквозь прозрачные стенки видны упаковки с лекарствами, бинты и вата. Моя нога снова оказывается в его крепких руках. От легких касаний по телу сразу начинают бегать мурашки, словно кто перышком в самых чувствительных местах щекочет. Но некомфортно здесь только мне. Тимур бинтует сознанием дела. Накладывает тугую повязку, закрепляет концы, чтобы не выбились. И, похоже, совершенно ничего не испытывает при этом. Ничего напоминающего то, что переживаю сейчас и я. Правда, перед тем, как отпустить, слегка задерживают мою ногу в своих ладонях. Может, просто крепость повязки проверяет. Спасибо большое вам. Пытаюсь встать. Малыш уснул в кроватке, а мне очень захотелось в одно место. Надо успеть по-быстренькому. Куда собралась? Голос у него, конечно, как рычание медведя. Не зря так испугалась в нашу самую первую встречу. Но, может быть, он не такой уж и грозный, каким хочет казаться. В туалет. Смущаюсь дико. Я же сказал, 2 дня покоя. Отчитывает меня, словно врач, назначение которого я нарушаю. А как же... Договорить не успеваю. Меня подхватывают на руки. Весь мир переворачивается всего за одно мгновение. Мгновение, когда крепкие, сильные и такие надежные руки прижимают меня к себе.